Но больше всего рад был Едигей не за малышей, а за Абуталипа и Зарипу. Просветлели их лица, освободились, расковались люди на какое-то время хотя бы от постоянной озабоченности, внутренней подавленности. Приятно было видеть, Зарипа и Укубала задушевно беседовали между собой о разных делах житейских. И были счастливы. Ведь так и должно быть. Много ли надо людям? Очень хотелось Едигею, чтобы позабылись все невзгоды Куттыбаевых, чтобы сумели они укрепиться, приспособиться к их буранлинской жизни, коли другого выбора не предстояло. Лестно было также Едигею, что Абуталип сидел рядом, касаясь плечом его плеча, что на Едигея можно положиться и что они хорошо понимают друг друга без лишних слов, не затрагивая в суете болезненные темы, о которых не стоило походя говорить. Ценил Едигей в Абуталипе ум, сдержанность, но больше всего привязанность к семье, ради которой жил Абуталип, не сдавался, черпая в том силу. Прислушиваясь к высказываниям Абуталипа, Едигей приходил к выводу, что самое лучшее, что может человек сделать для других, так это воспитать в своей семье достойных детей. И не с чьей-то помощью, а самому, изо дня в день, шаг за шагом, вкладывать в это дело всего себя, быть насколько можно вместе с детьми. Вот уж, казалось бы, где только не учили Сабиджана, с самых малых лет по интернатам, по институтам и по разным курсам повышений. Бедный Казангап все, что добывал, зарабатывал, отдавал сыну, чтобы не хуже других жилось-былось его Сабиджану. А что толку? Знать-то все знает, а никчемный и есть никчемный. Вот и думалось тогда по пути Едигею, когда они вместе ехали за арбузами и дынями на Кумбель, что ежели нет лучшего выхода, то стоит Абуталипу Куттыбаеву обосноваться как следует в Буранлы-Буранном. Хозяйство налаживать свое, скотом обзавестись и поднимать сыновей среди саразеков как сможет и сколько сможет. Правда, учить уму-разуму он его не стал, но понял из разговора, что и Абуталип к тому склонен, что есть такое намерение. Интересовался он, как картошкой запастись, где купить валенки на зиму жене да детям. Сам, мол, в сапогах похожу. Да еще расспрашивал, есть ли библиотека в Кумбеле и дают ли книги на разъезды для пользования. К вечеру того дня, опять же на попутном товарнике, вернулись домой с дынями и арбузами, выделенными Орсом для баранлинцев. Дети, конечно, притомились к вечеру, но были довольны очень. Повидали мир на Кумбеле, игрушек накупили, мороженое ели и всякое прочее. Да, случилось одно небольшое происшествие в станционной парикмахерской. Решили подстричь ребят, а когда очередь дошла до Эрмека, тут поднялся такой крик и плач, что сладу не было никакого с мальчишкой. Умаялись все, а он боится, вырывается, кричит, отца зовет. Абуталип отошел было в тот момент в магазин рядом. Зарипа не знала, что делать, и краснела, и бледнела от стыда. И все оправдывалось, что от рождения еще ни разу не стригли ребенка. Жалели уж очень красивые, кудрявые волосы были у малыша. А и в самом деле, волос рос у Эрмека отменный, густой и вьющийся. В мать пошел. И вообще он был похож на Зарипу. Как вымоют голову, расчешут кудри. Одно загляденье. На что уж пошли? Укубала разрешила подрезать волосы Сауле. Вот, мол, смотри, девочка и то не боится. Это, кажется, возымело какое-то действие, но как только парикмахер взял в руки машинку, так снова крик и рев, Эрмек вырвался, и тут как раз в дверях появился Абуталип. Эрмек бросился к отцу. Отец приподнял его и крепко прижал к себе. Понял, что не стоит мучить ребенка. «Извините», — сказал он парикмахеру, — «как-нибудь в другой раз. Соберемся с духом, и тогда, не к спеху, в другой раз». В ходе чрезвычайного заседания особо уполномоченных комиссий на борту авианосца «Конвенция» по обоюдному согласию сторон на орбитальную станцию «Паритет» пошла еще одна кодированная радиограмма, предназначенная для передачи «Паритет космонавтам 1-2 и 2-1», находящимся на планете внеземной цивилизации, категорически не предпринимать никаких действий, находиться на месте до особого указания опцинупра.